Вот этот самолетик сюда пару тонн доставит легко, а два таких самолета, делающих по рейсу в день, я понял, но вам-то это зачем? Вы же, в отличие от прочих ваших товарищей, вроде светлыми идеями большевиков облагодетельствовать Туркестан и вовсе не стремитесь, Михаил Васильевич, лично я хочу мира, хинцы сюда мир не принесут, а это будет означать войну возле наших границ, поэтому лично мне было бы приятно, если весь Синьцзян полностью освободился от них, больше территория, больше времени потребуется врагам, чтобы подобраться к границам уже нашим, и больше времени, чтобы прислать уже вам необходимую помощь, а заодно, и больше людей, с которыми мы можем наладить очень даже взаимовыгодную торговлю. И чем вы собираетесь торговать? Сейчас мы уже закупили, причем за самые настоящие деньги, почти 200 тысяч голов скота. Такие закупки я был бы рад сделать ежегодными, и это, надеюсь, лишь начало. Насколько я в курсе, у товарища Сталина на торговлю с Восточным Туркестаном очень большие планы. Товарищ Сталин, если узнает обо мне, всю торговлю прекратит. Мой родной дядя, будучи полковником жандармерии в Тифлисе, его вроде как арестовывал. Я немного в курсе этой истории. Полковник Лавров доказал, что Иосиф Джугашвили к ограблению банка не причастен. Да, ему было проще Джугашвили отправить в тюрьму, но истина для него оказалась дороже. Так что товарищ Сталин знает, что порядочные люди есть и среди жандармов, и уж тем более среди офицеров. Ну что, продолжим. Мы для начала присылаем две роты парней, с пулеметом обращаться умеющими, а вы со своей стороны направляете им на обучение 600 ваших ребят. Перед самым Новым годом Ира вернулась из краткой поездки в Москву очень довольной, а на вопрос, что же ее так порадовало, ответила совсем не так, как все ждали. Да я тут зашла на минутку к товарищу Сталину, поговорили минут 5, потому и радуюсь. А с самолетом твоим что? Я про кукурузник. Производство передано на 21-й завод, будут делать вместо самолета Калинина. Так что Валентину предстоит срочно сделать второй комплект термопрессов. Они запланировали выпускать по 100 машин в год. А на существующих формах ты за 3 месяца 50 вид сделала? Пошел в отказ Валентин. Так я не собираюсь наших рабочих в Нижний Новгород отдавать, им и тут работы хватает. А нижегородские рукожопы и на 2 комплектах план не выполнит. Почему это там рукожопы? Потому что мужики от Сахи, мы своих сколько учили, а там народ просто по деревням набирают. И да, нужно еще будет что-то в Бобрике на химзавод сделать, потому что клей фенолформальдегидный там очень быстро закончится. В Нижнем брак попрет ударными темпами, и хорошо, если только 2/3 потраченной смолы потратится с пользой. А тебе не жалко будет, что твою машину изговниют? Спросила Света. Нет, потому что не изговниют. Туда полковник Мерлин от 9-го управления едет. Будет работать военпредом, а у него не забалуешь. Все же сколько, 5 поколений одних генералов? Ага, надо будет ему в кабинет родовой герб повесить рядом с портретом Сталина, усмехнулся Саша. Кстати, в качестве пилота он как тебе? Кукурузник мой пилотирует уверенно, и ему этого хватит. Он же не летчик-испытатель, его дело проверять, чтобы брак в производство не шел. Ну и к нам при нужде быстренько слетать. Ир, я давно спросить хотела, а почему в Георгиевском зале имя Павла Ивановича не на месте выбито? Поинтересовалась Света. Имя-то Павла Ивановича, но не нашего, а его прадеда. За что наш и пострадал? Его что, за Георгиевский крест арестовывали? Нет, конечно, просто когда его уже наградили, и не крестом, а все же орденом. Кресты же для солдат только так вот. Его имя в Георгиевском зале не поместили. Кто-то посчитал, что одного упоминания достаточно. Имя на стене уже есть. Так чего стараться? Прадед-то его 2 ордена получил, а тоже упомянут лишь 1 раз. Ничего, как выпуск самолетов пойдет, я отдельно к Сталину заеду, чтобы он не забыл и нашего Мерлина там упомянуть. Так ты поэтому такая довольная после встречи со Сталиным? Нет, я просто зашла поздороваться. Говорят, он рад, когда его в курсе всяких технических достижений наших достижений держит. А заодно спросила, какого хрена молодая гвардия печатает испражнения ярых троцкистов, членов ярком малой рабочей оппозиции, как кое-кому не стыдно эту макулатуру вообще приличным людям в руки давать. И он тебя не побил, и даже кровавой гобни на растерзание не отдал? Да мы сами все кровавая гобня, А вот всемирно известному Николаю Островскому теперь засрать мозги подрастающему поколению не выйдет. «Да ты точно кровавая гадня», — рассмеялась Света. «А про оппозицию эту и еврейский комсомол Сталин сразу тебе поверил? В одесском облите по моему запросу нашли все-таки рукопись этого раненого шрапнелью в жопу самозванца. Я для Иосифа Виссарионовича специально избранные места подчеркнула, так что, правда?» Пришлось пообещать ему что-то нормальное для молодежи написать. А кто писать будет? И про что, Свет, будешь подкалывать? Тебя назначу всемирно известной писательницей. А я хоть и не законченный, но все же искусствовед. Красиво слова складывать долго училась. А про что? Папанин уже на Северный полюс съездил? Челюскин уже потонул? Нет еще, ответил ей Вася. Солнышко, пиши лучше про подвиги трудовые, про колхозы в Гималаях, например. В смысле? Про освободительную борьбу народов Восточного Туркестана против империалистических захватчиков. А живописных деталей тебе наши вояки сколько хочешь накидают, ты с Петрухой на эту тему пообщайся. Я лучше пока кино сниму новое. Оказывается, Джек Восьмеркин уже написан. Его Крупская раскритиковала, немного подумав, отреагировала Ольга. Петруха, а Крупу раскритиковать не пора, встрепенулась искусствоведка от авиации. Мне кажется, что она уже довыступалась. Ладно. Чуковскому стихи писать запретила или Макаренко юных уголовников перевоспитывать, но запретить учебник Киселева, второй год не пускающая печатать Пирышкина, да ее за это, а Киселев-то чем ей не нравится, в его учебниках не раскрыта роль Ленина в становлении науки арифметики, а при чем тут, да шучу я, просто ее отчислили с бестужевских курсов за неуспеваемость по алгебре, а когда профессор Пассе, который, собственно, ее и отчислил, умер 4 года назад, эта тварь запретила даже траурный портрет его в университете вывесить. Спокойно, Ира, мы поняли. Гуля, что стало причиной смерти вдовы старика Крупского, скоропостижной, я имею в виду. Петруха, ты бы тоже того, успокоился. Сталин же нас сожрет, невзирая на заслуги перед Отечеством. Иосиф Виссарионович ее ненавидит, поэтому смерть старушки должна быть естественной и очень естественной. В стране математику учить у школьников нет возможности. А мы еще сокрушаемся, что грамотных рабочих днем с огнем. Ну, сейчас зима, каждый может простудиться. А тетрациклин мы, можно сказать, не испытали на кроликах, так что, только давай после праздника, за новогодним столом традиционно подвели итоги года уходящего и обговорили планы на год наступающий. Первой высказалась Оля. Я считаю, что в прошедшем году наиболее грандиозных успехов достигла наша Ирочка. И я даже не говорю про успешную продажу Дугласу его же самолета. Именно благодаря ей не только не пролез в литературу мелкий жулик из Шепетовки, но и крупный графоман был поставлен на место. Ирочка, у тебя в роду точно евреев не было, а то Витя Каганович и Мессинг с таким пафосом выступили на партконференции, что город остался Нижним Новгородом, а их, как я поняла, именно ты уговаривала. Ирина никого там особо не уговаривала, а просто на прошедшей в Кремле партконференции, посвященной вопросам культуры, где среди прочих всплыл вопрос и о переименовании городов, как всегда высказала то, что сама думала, и не только по поводу Нижнего Новгорода. Стесняюсь спросить, вы большевики тут или монархисты? У бурятов красный цвет считается императорским, красные сапоги имеет право лишь императрица носить, а в красных юртах жить и даже заходить в них право имеют лишь императорские вельможи. Ну, переобзовите вы город, и что, покажете всем бурятам, что русские в бурят-монгольской ассор, высшая знать, а сами буряты, просто грязь под ногами. Ведь в Верхнеудинске почти все население как раз русское, а еще красный цвет у них, это цвет мести. Вы это так уверенно говорите, а у нас другая информация. Я уверенно говорю потому, что вопрос изучала. Когда строила авиазавод Верхнеудинский, то специально уточняла, стоит ли его называть «Красный авиатор». Вы просто перепутали бурят с монголами. У монголов название такое очень хорошо воспримется, а у бурятов, тут уже есть нюансы. А уж обозвать город Горьким, то есть вы заранее предупреждаете всех его жителей, что на много поколений вперед жизнь им медом точно не покажется. Я, конечно, понимаю, обличать пороки царизма – это правильно. Но делать целый город символом этих пороков — вы тут коммунисты или сатрапы? Кто-то возмутился Ириной речью, кто-то поржал, но все участники партконференции были вынуждены задуматься, и результат получился положительный, по крайней мере с Ириной точки зрения. Кагановичу я еще сказала, Во что обойдется бюджету переименование города, а Мессинг, он сам человек вменяемый. Ага, и его подопечные от Петрухи зависит чуть больше, чем полностью. Да шучу я. На самом деле лично я считаю, причем именно считаю, в плане науки арифметики, что твоим самым большим достижением стала передача самолета на серийный завод. А я думаю, что моими достижениями года стали постройка завода для Петликова и начало строительства завода для Сухого. То-то Павел Осипович будет рад заводу аж в Комсомольске. Он уже рад, у других конструкторов и такого завода нет. А Куйбышев что про авиазаводы сказал, ты не знаешь? Ничего не сказал, мы же заводы сами строим, вне плана. Вот когда построим, то он наверняка что-то скажет. Однако у меня посылалка для него уже заготовлена. Мы заводы построили, мы их и заказами загружаем. Ну это ты с ним потом поспоришь, заметил Саша. А я в проходящем году закончил оконтуривание Волжско-Уральского нефтегазового района. Пришлось сильно посраться с академиком Губкиным. Он почему-то хотел забрать у меня две буровых и бурить там, где ничего нет, но кунг-фу Акпу оказался сильнее кунг-фу академии. Однако мужик оказался вменяемым, к Сталину жаловаться не побежал. Побежал, улыбнулась Оля, мне Иосиф Виссарионович его заложил. Но и мы, оказывается, у него авторитет завоевали, причем без довесков в виде АКПУ. А с буровыми-то что? А вот в году грядущем мы с них получим примерно по 3 миллиона кубов газа в сутки, и тут на сцену выйдет Аня. Аня не выйдет, отозвалась женщина-химик. Аня эту честь уже передала академику Брицке. Он, начальник института химических удобрений, ему и карты в руки. Боюсь, что одних карт тут будет мало, ответила Оля. Алкоголик Валерьян никаких планов по строительству аммиачных заводов не закладывал, так что придется Эргарду Викторовичу у нас столоваться. Валь, ты, как я понимаю, загружен будешь на 146%, так, ну примерно. Это я к тому, что заводы по выпуску аммиака и азотной кислоты придется у буржуев покупать. И я вот думаю, у американцев или у шведов завод придется строить в Саратове, скважину, как я понимаю, на Елшанском месторождении бурят, ага, и на Курдюмовском. Там, если мне память планшета не изменяет, этана больше 2%, а углекислого газа под 10%. Валь, нужны новые турбодетандеры. Этан жечь, это не культурно, заметила Аня. Ага, и метан тоже. Ты же метан с дерьмореакторов не сжигаешь? Ну да. Но нам нужна азотная кислота и аммиак, так что академик может расслабиться. Мы завод сами выстроим и сами юзать будем, но 2000 тонн в сутки в любом случае мы же можем не только в метанол перегонять. Как мы считали, нам всего-то потребуется 1500 тонн азотной кислоты в сутки. Конечно, а еще формальдегида и аммиака, хотя да, пара тысяч тонн газа нас как раз спасут. Итак, кто ответит на один вопрос, США или Швеция? Я за шведов голосую, улыбнулся Петруха. Как ни крути, а нержавейка у них пока лучшая в мире. Что? Возмущенно поинтересовался Валера. Ну, кроме нашей, конечно, быстренько отмазался сеньор Альварес, но наша вся занята. Кстати, Валер, на сколько лет она занята будет? Ребята, а можно не о работе? Мы же, наверное, последний Новый год вместе встречаем, прервала производственное совещание Аня. Почему это? Удивилась Светлана. Потому что мы с Валерой уезжаем в Красноярск. Ну не в Боровичах же желтые кирпичи делать? Понятно, но ведь не навсегда же, давайте выпьем за то, чтобы Новый год мы все же всегда встречали вместе, давайте выпьем, и, ты права, надо всем нам постараться оставаться вместе, потому что вместе мы сила, улыбнулся Валя, потому что да, ты прав, и надо будет договориться, чтобы бой курантов хотя бы по радио передавали, ну, за нас, подвела окончательный итог года Оля, и особенно за женщин-орденоносцев, ах да, я забыла раньше сказать, она лукаво улыбнулась, за выдающиеся достижения по спасению страны от голода ордена Трудового Красного Знамени получили Ира, Аня, Гуля, ну и мне тоже орден перепал. Поздравляю, широко улыбнулась Света, и к ней радостно присоединились все мужчины. Никто никуда не уехал, просто потому, что и в Боровичах дел оказалось слишком много. Но и идею с Красноярском никто не оставил. Виталий Григорьевич отнюдь не лучился радостью, получив предписание о командировке. И не потому, что срывался назначенный на 2 часа дня ученый совет, а в большей степени потому, что высказанную вчера вечером идею супруги проверить сегодня точно не получится. Однако Виталий Григорьевич хорошо знал, кто выделяет институту очень немаленькие средства, поэтому молча пошел за приехавшей за ним женщиной. К Кое-что подозревать он стал уже на выходе из здания института, когда женщина, указав ему на автомобиль, сама села за руль. А когда через 15 минут бешеной гонки по улицам Ленинграда машина въехала в ворота корпусного аэродрома и остановилась у белого самолета, он уже практически не сомневаясь в ответе, поинтересовался: «Вы Ирина Владимировна Лукьянова? Позвольте поинтересоваться, а зачем я вам так срочно понадобился? Да вы мне вообще не нужны, я тут просто извозчиком подрабатываю. Время, знаете ли, это деньги». «Что, извините, время, которое у вас есть, это деньги, которые можно заработать, а время, которого у вас нет, это деньги, которых еще нет и уже никогда не будет. На самолете к нам лететь чуть больше получаса, а на поезде – полсуток, так что если есть возможность сэкономить время, понятно, вряд ли. Аня с вашей помощью хочет сэкономить года два, или Валера лет 20, но в детали они вас и посвятят. Я сама не понимаю специфику их работы, но если у вас есть вопросы не по работе, то задавайте, я с удовольствием отвечу, потому что просто молча сидеть за штурвалом немного скучно. Скажите, а вам не страшно управлять самолетом?» «Конечно страшно», — рассмеялась Ирина Владимировна, «я же сама этот самолет сделала и прекрасно знаю, что в нем может сломаться и от чего он может упасть. Я же не летчик, это летчики ни хрена в самолетах не понимают, а потому бьются как ну, в общем, часто. Зато я заранее обдумываю, как не разбиться, когда что-то сломается, и не разобьюсь. Интересный у вас взгляд на авиацию. А вот вы фильмы снимаете. Про фильмы в следующий раз расскажу, мы уже садимся, тут надо сосредоточиться. Так что 5 минут помолчите». Аэродром в Боровичах очень удивил Виталия Григорьевича хотя бы тем, что взлетная полоса там была бетонной, отчего самолет приземлился довольно плавно, но весьма скоро он и думать забыл об этом аэродроме. «Есть мнение, что вы там в своем институте всякой хренью занимаетесь за народные деньги», — такими словами встретила его молодая женщина, представленная ему как Анна Федоровна. «Боюсь, вы не совсем представляете, чем мы в институте занимаемся. Я-то представляю, а вот вы, точно нет. Ладно бы просто денежки народные на ветер выбрасывали ради удовлетворения собственного любопытства, так вы еще и вредительством занимаетесь, подрывая здоровье народных масс. В то время как в стране удои и укосы не растут, вы еще и людей грабите. Боюсь, что вам была предоставлена искаженная информация о нашей деятельности», — ответил Виталий Григорьевич, внутренне холодея. «Не от страха за себя, а от понимания, что вот эта женщина, одетая во все более популярный среди рабочей молодежи костюм из линялой синей парусины, легко может уничтожить плоды работы множества ученых. То, что куртка ее небрежно висела на спинке кресла, лишь подчеркивало страшное могущество молодой женщины. Она знала, что имеет право сделать все, что угодно, и подчеркнуто игнорировала в том числе и правила приличия. Это вы имеете искаженную информацию о вашей деятельности. Вот, читайте», — и Анна Федоровна сунула ему в руки небольшую брошюрку. «Внимательно читайте, если появятся вопросы, задавайте их сразу». Брошюра была небольшой, и Виталий Григорьевич прочитал ее минут за 20, и, по мере чтения, у него волосы на голове вставали дыбом, по крайней мере ему самому так казалось, поэтому он волосы старательно приглаживал ладошкой. А когда он чтение закончил, на Анну Федоровну поднялись испуганные глаза. «А кто это написал? Я бы хотел встретиться, задать несколько вопросов. Ведь если хотя бы половина, даже четверть из этого окажется правдой, то наш институт вообще закрывать надо. Ну я же сказала, будут вопросы, так задавайте. Это все написала я, а институт закрывать не надо. Хотя перевести его из Питера придется, и в любом случае потребуется предпринять серьезные меры безопасности. У меня и они все расписаны, я вас позже с ними познакомлю. Однако повторю, сейчас все, то есть вообще все, чем занимается институт, не представляет ни малейшего научного интереса. По одной простой причине. Вы там все пока ни хрена об объекте исследования не знаете и тыкаетесь как слепые котята. В общем так, я предлагаю вам, вам лично, ну и супруге вашей конечно, заняться по-настоящему важной работой. Очень важной, очень интересной, но совершенно секретной. Работать вы будете, по крайней мере первое время, на курортах Красноярского края, и это как раз по части безопасности. Мы там пещерку в граните роем глубиной 500 метров, так что с безопасностью все в порядке будет. Вы можете, конечно, отказаться, и до конца жизни заниматься никому не нужной хренью. А если согласитесь, то после непродолжительного обучения приступите к настоящей работе, которой будете гордиться. И не только вы, вся страна будет гордиться, но любые детали вы узнаете только дав согласие. Предлагаете кота в мешке, можно и так сказать, но могу пообещать, что котик вам очень понравится. Ну, если вы гарантируете, я согласен, усмехнулся Виталий Григорьевич. На самом деле он подумал, что уж отвертеться от неприятной работы он всегда сможет. В правительстве есть люди, которым друзья его смогут объяснить недопустимость. Ну и отлично. Пойдемте, я пока покажу, чем вы будете заниматься первое время. И с этими словами Анна Федоровна, встав с кресла, надела свою куртку, и Виталий Григорьевич едва не впал от удивления в кому. На куртке, простой, изрядно помятой куртке из обыкновенной парусины, сияли три ордена сразу. Красного знамени, Трудового красного знамени и Ленина. А хозяйка кабинета, поймав его взгляд, улыбнулась. Приходится носить, это мы с девочками-побрякушками меряемся. Опять же, для товарищей офицеров стимул. Все видят, что страна уважает своих героев. Это за вашу работу, а боевой каких товарищей? У нас в управлении работает много царских офицеров, которых звания никто не лишал. А орден этот, просто тогда еще не было трудового знамени, вот и дали, что было. Да вы не переживайте, вас мы тоже не обездолим. Конечно, работают у нас все же не ради орденов, но ведь всяко приятно, когда видишь оценку собственного труда. Вот, заходите. Валера, ты уже принес? Сидящий в соседнем кабинете мужчина, одетый в такую же парусиновую куртку, но всего лишь с одним орденом на ней, молча кивнул и протянул Виталию Григорьевичу тарелку с двумя стеклянными пробирками, в которых лежали черные цилиндрики. В одной, потолще, в другой, толщиной с мизинец. Это то, что вам предстоит сделать. Точнее, выстроить завод, где это будет массово изготавливаться. А это что, какие-то детали? Ну, можно и так сказать. А с точки зрения металлохимии это чистый оксид урана, с количеством примесей по урану менее одного атома на миллион. И вашей задачей будет сделать так, чтобы через год, самое позднее через полтора, у нас таких деталей было минимум 260 тонн. А зачем, это вы узнаете чуть позже. Вообще-то Петр Петрович считался минералогом, причем довольно неплохим. И он еще несколько лет назад даже в страшном сне не мог представить, что ему придется вдали от цивилизации ковыряться в темном штреке, и уж тем более не мог представить, что ему такая работа понравится. Однако сейчас он сидел как раз в таком штреке, почти что в километре от белого света, и занимался любимой работой. С удовольствием занимался. Старший сын его, по семейной традиции, тянувшийся вот уже пятое поколение, тоже названный Петром, сидел за пультом управления дьявольской машины. Петр Петрович-младший был инженером и вообще-то придумывал механизм, позволяющий машине не останавливаться на час после каждого шага. А шаги эти были более чем интересными. Установленные на двух складных рамах перфораторы пробивали в сплошном граните небольшие шурфы глубиной по 40 сантиметров, затем специально обученный человек быстренько закладывал в шурфы небольшие патроны, и после взрыва еще полметра гранита превращались в щебень. Вообще-то шаг занимал минут 15, но после взрыва двое мужиков с лопатами выгребали получившиеся обломки, сваливая его на транспортер, направляющий камень в камнедробилку, установленную в задней части машины, а это уже требовало минимум часа. Часа, в течение которого машина простаивала. Тем не менее за прошедшие 3 месяца машина ушла вглубь горы уже на километр без малого, и главной заботой Петра Петровича Среднего было наблюдение за скалой вокруг штольни. Гранит он, конечно, камень крепкий, но после взрывов и в сплошном камне что-то могло треснуть, а камешек, может даже в несколько центнеров весом, падающий на голову, это совсем не то, чего бы хотелось получить. Собственно, именно поэтому шурф рылся небольшой, с помощью маленьких зарядов какой-то малоизвестной взрывчатки. Следом за передовой машиной шли еще две, которые расширяли шурф с 3 метров до 8, а затем уже простые мужики с отбойными молотками выравнивали стены до ширины в 10 метров и срубали лишний камень с потолка, да так, что возле ворот, ведущих вглубь горы, свод потолка поднимался уже метров на 12. Чтобы вся эта техника работала, возле устья штрека были поставлены 2 передвижных электростанции, установленные на железнодорожных платформах, общей мощностью в 4000 кВт. Петр Петрович краем уха слышал, что была эпическая борьба за моторы к этим электростанциям, но кто и с кем при этом боролся, он не знал. Моторы на этих электростанциях были германскими, а вот генераторы вроде бы отечественными, и все это работало бесперебойно, что радовало, ведь настолько масштабную работу без этого выполнить точно было просто невозможно. Хотя Петр Петрович и не совсем понимал затею руководителей проекта, его радовала сама возможность сотворения чего-то столь грандиозного, настолько грандиозного, что даже верного эпитета проекту придумать не получалось. Вот взять, к примеру, подземный зал, который ему предстояло вырубить в скале к Новому году, длиной в 200 метров, шириной чуть меньше 40 и высотой в 25. Можно было подумать, что там собираются сделать храм какого-то непонятного культа, но три технических тоннеля в этот же зал, по которым предполагалось провести мощные воздуховоды, электрические кабели и водопровод с канализацией, эту идею опровергали. Скорее всего, зал готовился под какое-то мощное производство, причем производство секретное. Вероятно, поэтому и снаружи быстрыми темпами строился небольшой городок. Ведь не будут же рабочие в подземелье жить. Впрочем, зачем минерологу забивать себе голову ненужными мыслями, а вместо сердца? Летом, когда Оля по своим делам заехала в Москву обсудить кое-что со Струмилиным, ее неожиданно попросил заехать Сталин. Иосиф Виссарионович вообще-то в деятельность 9-го управления в принципе не лез. Ну есть оно, и ладно, а что и как оно делает, это пусть Минжинский разбирается. Разве что иногда, когда поток жалоб на это управление начинал переполнять каналы поступления информации в секретариат, он просил о консультации. Именно просил, потому что давно сообразил, что тамошние сотрудники свято блюдут правила вассал моего вассала и как-то умудряются разного рода приказы игнорировать. Поскольку время встречи было заранее оговорено, то Оля не особенно удивилась, встретив в кабинете Сталина еще и Губкина. А вот последовавший за этим разговор, вероятно, имел серьезные последствия, неплохие и нехорошие, в первом приближении, а вот во что все это выльется дальше, было не очень-то и понятно. Ну а сам разговор Иосиф Виссарионович начал в соответствии с Олиными ожиданиями, то есть с тем, о чем Оля догадалась, увидев в кабинете Губкина. «Ольга Дмитриевна, вот тут нам Иван Михайлович жалуется на вас, говорит, что вы открыли богатое месторождение природного газа, которым всю Москву отопить можно и сэкономить в год 1 000 000 тонн дров. А вы, жалуется нам товарищ академик, мало что категорически отказываетесь даже рассматривать вопрос о строительстве трубопровода в Москву, так еще и весь газ решили пустить на какие-то химические производства. Так, понятно, я думаю, что если Москве дров не хватает, дров-то хватает, но ведь на их перевозку, да и просто на то, чтобы их нарубить, тратятся огромные трудовые ресурсы, которые мы могли бы использовать для других целей. Вот я и говорю, если Москве не нравятся дрова, то пусть зерном топит. Каким зерном? Удивился Сталин. Я думаю, что лучше всего пшеницей. Когда рожь горит, то запах кисловатый, от ячменя вообще просто вонь, а если пшеницу жечь, то пахнет свежевыпеченным хлебом. А я, между прочим, серьезно спрашиваю. А я серьезно отвечаю. Поясню, чтобы мои предложения не выглядели глупой шуткой. Если на гектар пашни внести 40 килограммов карбамида, то урожай вырастет минимум на треть. У нас какой средний урожай по стране? 11 центнеров. 10. Значит, для простоты подсчета, урожай вырастет на 3 центнера с гектара. Средний урожай чуть меньше 7 центнеров. Ну, значит, он вырастет минимум наполовину. А при чем тут этот карбамид? А при том, из газа, который мы, да, категорически не желаем отправлять в московские печи, на строящемся, уже строящемся, заводе в сутки будем производить примерно 3000 тонн карбамида, в год, примерно 1 000 000 тонн, которым можно будет удобрить 25 миллионов гектаров полей, что в самом паршивом случае даст прибавку урожая в 7,5 миллионов тонн. И даже если 1 000 000 тонн пшеницы сжечь в московских печках, 6,5 миллионов, для получения которых вообще ничего больше делать не надо, у нас останется. На самом деле, по моим подсчетам, прибавка, за счет в том числе и глубокой тракторной вспашки, составит примерно 10 миллионов тонн. Хм, Иван Михайлович об этом не говорил. Это-то понятно, Иван Михайлович все же не агроном и не химик, он геолог, и геолог более чем профессиональный, ответила на незаданный вопрос Оля, глядя на резко побледневшего академика. А у нас, как вы знаете, все, что делается, делается совершенно секретно. Да, Иван Михайлович, раз уж вы влезли в эту дискуссию, по незнанию влезли, предупреждаю, Тема совершенно секретная, о строительстве карбамидного завода не должен знать никто, в том числе никто даже из ваших родственников и знакомых, вообще никто. Если информация просочится, то все планы по строительству будут сорваны. Капиталисты просто откажутся поставлять нам оборудование. И, Иосиф Виссарионович, давайте мы Ивана Михайловича отпустим, чтобы не грузить его лишними тайнами, и этот вопрос быстренько сейчас же и обсудим. Думаю, что это много времени не займет. Когда Губкин покинул кабинет, Ольга, глядя на резко нахмурившегося Сталина, на всякий случай высказала свое мнение. Наказывать людей за то, что они чего-то не знают, категорически неправильно. Нет ни одного человека, который знает все обо всем, и прекрасный специалист в одной области может выглядеть полным неучем в другой. Однако, сами понимаете, наказывать его за это – глупость. Пусть он хорошо делает именно то, в чем разбирается. Интересно вы рассуждаете. А у нас работа такая – за людьми присматривать, смотреть, в чем они могут принести пользу стране и эту пользу, если не вдаваться в детали, из них извлекать. Иван Михайлович – геолог, причем геолог гениальный. Ему давно уже пора минимум орден Ленина вручить за его выдающиеся, на самом деле выдающиеся, заслуги. А по-хорошему ему надо еще и отдельный институт выделить, где он сможет новых специалистов обучить, ведь как раз специалистов у нас и не хватает. Впрочем, это дело хотя и недалекого, но будущего. Вы это очень вовремя сказали, лицо Сталина стало гораздо менее сердитым, но вопрос с отоплением Москвы, как я понимаю, решен не будет, и Москва обречена в ближайшие годы по-прежнему отапливаться дровами, а в Москве сейчас сколько народу? 3,5 миллиона. Это само по себе паршиво и свидетельствует о том, что Куйбышев с работой явно не справляется, но что есть, то есть. Так вот, из миллиона тонн дров, сжигаемых в течение года, мы можем получить мощность 200 мегаватт электроэнергии, примерно втрое больше энергии тепловой, 600 мегаватт тепла. И если поставить небольшие районные ТЭЦ, то этих дров хватит сейчас здесь на человека в городе сколько? 5 метров жилой площади. Тогда дров хватит для полноценного отопления жилья для почти 1,5 миллиона жителей города. А если учесть, что в современных, нашей конструкции, котлах сжигается любой древесный мусор, что минимум удваивает производительность лесосек по дровам, отопить в квартирах нужно только когда на улице холодно, то оказывается, что дрова – это не так уж и плохо. Летом можно будет электричество заводам побольше давать, зимой жилье и цеха получше отапливать, и для этого вообще будет достаточно использовать отходы лесосек и древообработки. А вы могли бы, я имею в виду, 9-е управление могло бы заняться переводом Москвы на такое отопление? Нет, это совершенно не наш. Впрочем, если вы сможете пообещать, что никто и ни при каких обстоятельствах не будет трогать предоставленных специалистов без нашего на то явного согласия. Заранее предупреждаю, большинство из них бывшие дворяне, многие вообще белые офицеры. Но, в отличие от, извините, многих нынешних пролетарских руководителей, умеющие и любящие в самом деле работать и за свою работу отвечающие, они года за 3 все сделают, я имею в виду тут, в Москве, но нужны письменные гарантии того, что рукожопы и разные партийные начальники им мешать не будут. Среди наших специалистов нет ни одного большевика, а вы можете гарантировать, что они выполнят то, что вы тут пообещали. И почему года за 3? Разве нельзя это проделать быстрее? Нельзя. Потому что сначала потребуется выстроить заводы, которые будут делать трубы, по которым горячая вода потечет от теплоэлектростанции в дома, заводы, которые изготовят батареи отопления, арматуру необходимую. Еще потребуется разработать и спроектировать всю сеть коммуникаций, выстроить все эти трубопроводы, а еще создать службу, которая потом будет всю эту систему обслуживать, а для этого подобрать и обучить множество специалистов. 3 года – это минимальный срок, в течение которого лишь начнется подключение жилых домов к системе. И тут уж никакие заклинания на тему энтузиазма масс не помогут. Даже 9 женщин не смогут родить ребенка за месяц. Я вам набросок программы где-то через недельку пришлю, вы сами все посмотрите. Про женщин я уже от кого-то слышал, от кого-то из вас, кстати. Хорошо, я отдельно поговорю с горкомом партии, а с товарищем Минжинским вы и сами, думаю, о гарантиях договоритесь. И, спасибо, что заехали и все так подробно объяснили. Только у меня возник новый вопрос. А что Валериан-то неправильно сделал? В отношении ответов на вопросы экономические Иосиф Виссарионович полностью доверял лишь двоим – Глебу и Славе. Причем Глеб никогда не ошибался в вопросах, связанных с энергетикой, а вот Слава, тот был непревзойденным специалистом в экономике вообще. Сталин вспомнил, каких трудов ему стоило уговорить эту парочку вступить в большевистскую партию после смерти Ильича, которого они оба, мягко говоря, на дух не переносили, для того, чтобы обеспечить им возможность работы в правительственных структурах, и недовольно поморщился. Не потому, что считал те давние усилия неправильными, а потому, что все равно на вершине власти стояли гораздо менее компетентные люди. Поэтому, получив от 9-го управления эскизный проект плана развития Москвы, он, после того как с ним ознакомился, позвонил Струмилину. «Слава, я бы хотел с тобой кое о чем посоветоваться. Ну так приезжай, я на работе еще долго пробуду». Такой ответ Сталину не то чтобы понравился, ведь понятие «долго» в 9 часов вечера звучит немного расплывчато, но вопрос отлагательства не терпел, а Слава наверняка бы отклонил предложение о визите в Кремль. «Слава, ты мне вот что скажи. Эти, которые из 9-го управления, они на самом деле в планировании что-то понимают. По моей просьбе они прислали мне проект перевода Москвы на центральное отопление, но в их плане, по сути, вся Москва перестраиваться должна. Я уже не говорю, что это само по себе нереально, но ведь у них даже предлагаемые дома получаются на треть дороже тех, что сейчас в городе строится. И ведь они это и сами прекрасно знают, а все равно предлагают. Они что, вредители? Я в прошлом году был пару раз в Боровичах, и меня там многое удивило, но я и расспросил все подробно. Так вот, если принять во внимание некую суть, которую мы из виду вообще упускаем, ты мне про суть вещей не рассказывай, просто ответь. Так я и отвечаю. Они ввели новое понятие в экономике, может и не новое, но я раньше о таком не слышал. Называется стоимость владения, то есть средства, которые тратятся не только на приобретение какой-то вещи, но и для того, чтобы эту вещь в дальнейшем использовать. Так вот, у них дома получаются дороже, но эта самая стоимость владения выходит настолько ниже, что уже через год-полтора общие расходы оказываются меньше, чем для тех домов, которые нынешние архитекторы ставят. Простой пример. В их домах отопление требует на треть меньше энергии, а это и снижение затрат на закупку тех же, скажем, дров и отсутствие необходимости строить дровяные сараи. Я уже не говорю о том, что практически полностью исчезают транспортные расходы. Но до этих ТЭЦ-то те же дрова все равно возить придется. Да, и это входит в затраты на постройку. К электростанциям по их планам протягиваются рельсы, а по рельсам топливо возить очень дешево. Они мне все свои планы тоже прислали, я уже пересчитал, и получается, что они, в плане общих расходов только на первый год использования жилых домов, еще процентов 5 заложили на непредвиденные расходы, допустим. А зачем они старые-то дома собираются перестраивать? Ладно ремонт, а ведь они закладывают именно перестройку, с полным выселением жильцов. Понятно, ты просто кое-что в планах пропустил. Людям-то в этих домах жить придется. Да что ты говоришь? Я говорю, что им там придется в том числе и еду себе готовить. Дрова мы убираем, и что остается? Как там Ольга Дмитриевна говорила? Керосинки не предлагать, они в домах собираются ставить электрические плиты. Много на плитке сготовишь, много, если мощность плиты достаточная. Я их плиты видел, себе давно такую же хочу. Ну и попросил бы, тебе бы они не отказали. Проводка сгорит, они во всех домах будут полностью менять электрическую проводку, чтобы провода не горели даже когда включат и плиту четырехкомфорочную, и чайник электрический. Кстати, советую посмотреть, тебе понравится, и холодильный шкаф, и стиральную машину. Про холодильный шкаф, это ты Мироныча вспомнил? У них в Саратове 2 недели назад завод был запущен по производству таких шкафов, но весь выпуск пока идет только в их же города, потому что в других проводка электрическая сгорит, если их включать. Дорогие шкафы, 200 рублей, но в магазинах они не залеживаются. Опять секретный завод. Они про этот завод еще год назад объявили. Просто никто не понял, о чем они говорили. Завод холодильников, и что, на паровозах тоже холодильники ставятся, а они не уточняли. А без нее мы такую проводку в дома поставить не можем, в том-то и беда, что нет, у нас просто меди не хватит, а они у себя там медь что, рожают, можно и так сказать. У управления, как я догадываюсь, иностранные компании имеются, секретные. Они последнее время очень много чего из-за океана возят, а вот про жилые дома есть еще один очень показательный пример. Когда в Павлово-на-Оке завод автотракторного инструмента стоили, они там тоже какое-то свое строительство затеяли. И с правлением нашей заводской стройки договорились, обязанности поделили. Затем передал все фонды по жилищному строительству, а девятое управление все жилье для рабочих в городе и выстроило. Так вот, сейчас на ЗАТе текучки кадров вообще нет и даже прогулов нет. Каждый рабочий получил от завода ведомственную квартиру, из которой выгоняют, если нарушается трудовая дисциплина. А кроме квартиры там и детские сады с яслями, и две прекрасные школы. Так из квартиры выгонять по закону. Они по закону выгоняют. Все жилье, выстроенное девятым управлением, является ведомственным и принадлежит именно девятому управлению, и формально они излишки жилого фонда временно предоставляют рабочим соседнего завода. Именно временно, и девятое управление само это время определяет. Не придерешься, а руководство ЗАТе не нарадуется на такое положение. Ну так я к чему? У них каждый рабочий получает именно отдельную квартиру, в которой стоят и плиты электрические, и вода горячая прямо из крана течет. И вот все это, и вода горячая из крана, и отопление, и даже электричество для плит обеспечивается там же выстроенной теплоэлектростанцией, как раз на дровах и работающей. А в результате этого у них расходы на весь жилой комплекс вдвое меньше тех, что закладываются нашими архитекторами, и это с учетом того, что они наняли очень много народу, чтобы собирать в окрестных лесах всякую некондиционную древесину на дрова для электростанций. Понятно. Тогда еще один вопрос. Чем это Ольга Дмитриевна недовольна насчет валериана? Я как раз смотрю материалы, которые она прислала по этому поводу. Про то, что мы первую пятилетку бездарно просрали. А я у меня несколько иные сведения. Должен сказать, что Ольга Дмитриевна еще выражение выбирает повежливее. План по расходам мы как бы и выполнили, но реально выполнили лишь во внешней торговле, то есть в валюте даже перевыполнили немного, благодаря опять же девятому управлению, а в советских рублях номинально выполнили, но рубль за пятилетку обесценился почти втрое, так что по факту исполнение расходной части составляет около 70%, ну и результат соответствующий. На нынешнюю пятилетку расходы как бы втрое больше запланированы, но если смотреть в постоянных ценах, то рост расходов будет меньше 10%, что лишь доказывает крайнюю неэффективность работы новых предприятий. Этой бабе лишь бы критиковать. Временную неэффективность, пока рабочие не обучены правильно, а мы этого, похоже, не учли. И Ольга Дмитриевна, не баба, и как раз критикой она не занимается. Она, через девятое управление, смогла стерилизовать, кстати, тоже новый термин я у нее узнал, примерно 1 миллиард рублей из тех, которые Брюханов под финансирование строек пятилетки напечатал. Это как стерилизовало, вскипятило, спиртом протерло, тебе бы все хихоньки. Деньги напечатали, рабочим на стройках выплатили, рабочие в магазины и на рынки пришли, а товара нет. И тот, что есть, дорожает, получается инфляция и обесценивание денег. Так вот, заводы и колхозы девятого управления поставили товаров и услуг рабочим почти на 1 миллиард, то есть, я специально все цифры пересчитал, внутреннюю инфляцию уполовинили, а деньги, за это вырученные, себе забрали. И куда они эти деньги дели? А в том-то и дело, что никуда не дели. Под подушку спрятали, и деньги эти в оборот не пошли и на рынок уже не давили. Это она и назвала словом «стерилизация», когда избыточные деньги, из оборота изъятые, не разъедают экономику инфляцией. Правда, потом они на эти деньги сами много чего понастроили, причем по моим прикидкам потратили их чуть ли не вдвое эффективнее, чем мы, и наладили выпуск товаров, которыми стабилизировали денежный оборот в стране. И вот если учитывать то, что выстроило девятое управление, то тогда план пятилетки выглядит почти выполненным. Но тут получается ситуация вообще парадоксальная. Одно девятое управление на денежную циркуляцию сейчас имеет большее влияние, чем наркомфин. И слава богу, что у Ольги Дмитриевны сотрудники больше о советской экономике заботятся, чем Брюханов и Гринько. Мне иногда кажется, что они вообще обо всем, что в стране происходит, заботятся, и это меня, честно говоря, пугает. Кстати, насчет всего. Ирина Алексеевна, которая мне документы привезла, попросила кое-что и тебе передать, держи. А на словах она передала, что Александру Лорху за его картошку необходимо дать орден Ленина, а Вавилову сказать, что если Вира и дальше будет только научные статейки производить вместо новых сортов сельхозрастений, то нахрен такой институт и его руководителя? Ирина Алексеевна, она может высказаться доходчиво. Значит, их план по Москве советуешь принять? Товарищ Сухов 1 сентября домой пришел домой в настроении более чем радостном. А на вопрос Гули, что его так обрадовало, просто положил на стол принесенную с собой железяку. «Это то, что я думаю», — с улыбкой спросила его жена. «Не совсем, но первый шаг, можно сказать, пройден успешно. Это ствол пока еще для карабина, но ствол целиком изготовлен одной лишь ротационной ковкой, и он никакой дополнительной обработки уже не требует. Разве что снаружи обточить слегка, кривизну выправить, отхромировать внутри. Понятно, практически готовое изделие, остались только мелочи». «Вот именно, мелочи. В принципе, можно и такой ствол на карабин ставить, а трудозатраты на него получаются в пятеро меньше нынешних техпроцессов. А если учесть, что ротационно-ковочная машина один ствол делает всего 2 минуты, что уже великое технологическое достижение, ты не понимаешь». «Да все я понимаю, просто тошно мне, и твоей заботой теперь будет доставка жене соленых огурцов и селедки. Еще, так это замечательно. Слушай, а сейчас статус многодетной матери со скольких детей присваивается? Вот уж только статус нам и нужен, чтобы еще в магазинах без очереди и проезд бесплатный на общественном транспорте. Ах да, и льготы по оплате за квартиру, я ничего не забыла? Вроде ничего. А как дела в твоем институте? Терпимо, то есть хорошо, но слушателям практики катастрофически не хватает. И это, безусловно, прекрасно, но, может, врагов народа начнем потихоньку отстреливать? Поначалу пусть твои хирурги с огнестрельными поупражняются, а потом можно будет и с осколочными практику им устроить. Ничего не выйдет. Петруха обычно не промахивается, а для анатомического театра и так объектов хватает. Да и пусть ребята пока теорию подтянут, а практику, если память меня не подводит, то мелкие стычки с японцами уже в следующем году начнутся, а бои с китайцами уже в этом году. Минжинский специально интересовался по поводу медицинской поддержки корпуса, который в Синьцзян скоро отправится. Я, конечно, про такую войну, если она и была в нашем мире, ни хрена не помню, но раз Синьцзян остался китайским, нашим там, возможно, прилично вломили, так что полевая медицина лишней точно не будет. Но ты туда не поедешь, а я и не собиралась, там ни огурцов, ни селедки нет, так что от нас поедут ребята, которых Слащев подготовил, а с ними и 20 моих хирургов. Маловато я про полевую практику говорю, но хоть так, а вот ты туда не поедешь. Конечно, мы через неделю-другую вторую машину запускать собрались, стволы уже для корда ковать, а вроде хотели к КПВТ, это будет следующий этап. К тому же, судя вот по этому стволу, не последний, а быстрее я не могу следующий станок сделать. Хреново туча заказов от энергетиков, завод станкостроительный и без того круглосуточно работает. Надо новый завод строить, для него станки и клепаются, а я имею в виду новый станкостроительный. Почему-то у меня возникли смутные сомнения по поводу заводов Павлова. И какие? В октябре он почти наверняка заработает, все оборудование для него уже сделано или куплено. Сейчас в стране выпускается только один автобус в Ярославле, причем по полсотни в год, а Павловский завод будет штамповать по 3 автобуса в сутки, причем автобусы, считай, последние трети 20 века. Алкоголик Валерьян ведь наверняка потребует объемы выпуска увеличить, в какой-нибудь свой план включит. Пусть он в какой-нибудь план включит изготовление моторов для него. 4-цилиндровый бразильский алюминиевый оппозитник. Вася говорил, что нынешняя промышленность такой сделать пока не в состоянии. Но мы же делаем, значит и другие смогут. Хотя да, наши станки нужны будут. Впрочем, я думаю, я надеюсь, что Куйбышев, каким бы болваном он ни был, на автобусы наши не позарится. Они же цельнометаллические, а со сталью, тем более с прокатом в стране глухо. Вася что, со скуки в Кулебаках металлический заводик проапгрейдил на 1 000 000 почти шведских крон? Теперь его сверхплановой продукции автобусному впритык хватает, а там, как я понимаю, хоть наизнанку вывернись, но металла больше получить не выйдет. Что-то ты про Павловский завод слишком много знаешь, тебе это зачем? А там напротив, через речку, самый мне нужный завод имеется, Тумбатинский, где инструмент хирургический делают. Хороший инструмент, я бы даже сказала лучший в мире, но маловато. Ну я и договорилась с инженерами ЗАТИ, что они Тумбатинскому заводу заодно и кое-какое оборудование изготовят. А чтобы вовремя обещанное сделали, приходится следить и пинки живительные раздавать время от времени. Так, и мост через Оку это с твоей подачи строить там собираются, товарищ Сухов, между прочим тебе русским языком сказано. Любимой жене срочно нужны соленые огурцы. Ты почему еще здесь? 1 декабря 1933 года в 4-й секции хранилища 13 состоялась интересная встреча. То есть поначалу она была интересной только для Архипа Михайловича, но немного погодя и остальные участники заинтересовались. А чуть позже, заинтересовались уже всерьез, хотя день для них выдался странный. Николая Тимофеевича Гудцова чекист в немалых чинах, три шпалы в петлицах, встретил у порога его кабинета. «Требуется ваша консультация, срочно, так что попрошу следовать за мной, но у меня назначено совещание. Я уже предупредил директора института, посовещайтесь завтра. Это срочно, машина ждет у подъезда». «Ну хорошо, а куда мы едем?» — поинтересовался он уже, когда машина помчалась по улицам. «И по какому вопросу консультация?» «Я не знаю, мне просто приказано вас доставить. Сейчас мы едем на корпусной аэродром. Там несколько человек будет». Дмитрия Аполлинариевича Рожанского чекисты пригласили еще дома, что его поначалу испугало. Его ЭКПУ однажды уже арестовывала, хотя и всего на несколько дней. Но ему повезло больше, чем Гудцову. Чекист сказал, что нужна срочная консультация сотрудникам 9-го управления, а про эту организацию Дмитрий Аполлинариевич уже кое-что слышал, да и лично их работу прочувствовать успел. Именно сотрудники этого управления его после ареста освободили. Так что в самолет он садился, будучи совершенно спокойным, ну, если не считать того, что он, как и любой человек, впервые в самолет садящийся, испытывал страх перед предстоящим полетом. Однако сам полет оказался похож на поездку в автобусе, даже, пожалуй, был более комфортным. А вот когда инженеры прибыли на место, оба они начали волноваться всерьез. «Здравствуйте», — поприветствовала их молодая женщина, одетая более чем странно. Кремовый шелковый брючный костюм на женщинах вообще был довольно непривычен, но три ромба в петлицах делали его буквально сказочным, а прикрепленные к жакету ордена делали эту молодую женщину похожей на никого не похожей. Впрочем, Гудцов догадался, что имеет дело с женщиной в белом, о которой среди ленинградских ученых ходили самые странные слухи, что она сама управляет самолетами, иногда орет на самого Кирова, а некоторые говорили, что несколько раз она ругалась со Сталиным. Точнее даже, что она Сталина в лицо страшно ругала. В любом случае женщина эта была явно непростая, и ее предупреждение оба инженера приняли всерьез. «Вы сейчас узнаете кое-что, являющееся государственной тайной. Об услышанном и увиденном нельзя рассказывать никому, ни знакомым, ни родственникам, ни даже друг другу. Наказание за нарушение этого правила одно, так что, так может не стоит посвящать нас в ваши страшные тайны?» — спросил Гудцов. «Может и не стоит, но больше некого. И вы же не бабы, которых от тайн распирает и которые сдержаться не могут, чтобы кому-то их не раскрыть. А я, как раз она, вот и раскрываю их вам». «Ладно, пошли узнавать эти страшные тайны». Неподалеку от аэродрома находились какие-то огромные ангары, упирающиеся, как казалось, в здоровенный холм, но оказалось, что это лишь казалось. Эти ангары продолжались и в глубине холма, причем конца им был не видно. Внутри ангара разместился какой-то завод, и цеха были ярко освещены огромным количеством электрических ламп, а вот рабочих среди многих десятков станков видно было немного. Но станки все крутились и жужжали, наверное. Через стеклянные стены коридора, по которому они шли, шум цеха почти не просачивался. Цехов, вглубь ангара пришлось пройти через трое расположенных в сотне метров друг от друга ворот. Похоже, и это было не концом огромного строения. Вдали виднелись еще одни ворота, но из коридора через небольшую боковую дверь они вышли в небольшой, по сравнению с цехами, зал, где на каких-то металлических верстаках стояло несколько непонятных устройств. «Вот, Ирина Алексеевна, все наши детишки», — встретил визитеров довольно молодой парень, — «результаты испытаний показывают, что ваши требования удовлетворены, хотя могло бы быть и лучше». «А что не лучше? Мотор номер 5 отработал 300 часов, мы закончили все проверки, и я думаю, что еще часов 200 он еще сможет отработать без особых проблем. Правда, мощность на нем получалась в пределах 520 сил, но это потому, что температуру в камере сгорания мы держали не выше 580 градусов. Номер 4 отработал до отказа почти 20 часов при температуре в 750, третий – около 50 при 720, второй – 100 при 650. Я считаю, что в серию надо запускать пятый вариант, он же керосина жрет столько же, сколько и четвертый, даже чуть больше, но лишь самую малость. Тем не менее, сами смотрите, свыше 500 сил при весе в 230 кг, а мне нужно не 500, а 1200. Я уже считал, чтобы хотя бы 1000 с мотора снимать, температуру нужно поднимать до 950, а то и до 1000, но я не уверен, что лопатки в таком режиме хотя бы час продержатся. А для того, чтобы они продержались, Архип Михайлович, я и позвала консультантов. Начнем с азов. Чтобы лопатка не перегревалась, нужно ее попросту охлаждать, а это проще всего сделать воздухом, который потечет через саму лопатку. Если при этом часть воздуха под высоким давлением выпускать вдоль передней части, то огонь ее вообще касаться не будет. Они и от излучения греться будут. К тому же появятся сильные тепловые напряжения, и лопатка по граням кристаллов треснуть может. Да и вообще непонятно, как в лопатке внутри сверлить воздушные каналы. А вот с этим нам поможет Николай Тимофеевич. Мы лопатку не точить будем, а отливать, а чтобы она не трескалась по границам кристаллов, отливать ее мы будем монокристаллической, и никаких границ кристаллов внутри лопатки не будет. Я не совсем понимаю, о чем идет речь, но мне кажется, что сделать то, о чем вы говорите, в принципе невозможно, ответил Гудцов. Ну почему же? Делаем форму с закладными деталями на месте воздушных каналов, суем эту форму в алюминий, заливаем металл, а потом медленно, не быстрее градусов в секунду, начинаем алюминий снизу охлаждать. При этом первый же появившийся внизу формы кристалл будет также медленно расти вверх, пока не присоединит к себе весь металл. Интересное решение вы предлагаете, вы всерьез думаете, что все это проделать так просто? Если бы я думала, что это просто, я бы не тащила сюда лучших специалистов в стране. Это даже не сложно, это очень сложно, но это надо сделать. Вы знаете, у меня много другой работы, знаю. Поэтому я пригласила вас не на работу, хотя я имею полное право это сделать, даже не спрашивая вашего согласия, а на консультацию. Вы, как консультант, задачу уже представляющий, подберете нам несколько людей, которые эту работу сделают. Работу очень секретную, то есть никаких контактов с иностранцами и более чем ограниченные контакты с коллегами, но в результате вот такие побрякушки. Ирина Алексеевна ткнула пальцем в орден Трудового Красного Знамени у себя на груди, гарантируется плюс дальнейшее руководство выстроенным под эту работу заводом. Мне люди нужны до конца года, а вас я еще попрошу потом оказывать им максимально возможную научную и методическую помощь, с соблюдением секретности, само собой, так что будет у вас персональный самолет, чтобы при необходимости сюда быстро добраться. Как я понял, речь идет о постройке каких-то новых моторов. Ну а я-то ту зачем? Подал голос Дмитрий Аполлинариевич. Видите ли, лопатки, о которых идет речь, будут работать в условиях очень высоких температур. Боюсь, я тут ничем помочь не смогу. И в очень агрессивной среде. Чтобы они не превратились в кучу окислов, их нужно покрыть тонким слоем окиси циркония с некоторыми мелкими примесями, слоем толщиной микрон в 20. А сделать это можно только с использованием электронно-лучевой пушки. Вы осциллограф изобрели же? Значит, что такое эта пушка, знаете. И, если подумаете как следует и подберете грамотных помощников, сделать пушку мощностью киловатт в 5 сумеете. Какой мощностью? Вы не ослышались. Значит так, товарищи консультанты, обозначенные работы было бы крайне желательно закончить через год. При выборе работников вам прежде всего следует учитывать не только их компетентность, но и способность вести работы в условиях стрессов и секретности. Каких стрессов? Удивленно спросил Рожанский. А это когда Ирина Алексеевна орать на вас начинает? Рассмеялся Архип Михайлович. Это очень страшно, если у вас руки из жопы и в голове опилки вместо мозгов. А если с руками и с головой все в порядке, то вместо испуга появляется острое желание задачу решить и откуда-то даже идея о том, как это сделать. В любом случае мне было очень приятно с вами познакомиться и, надеюсь, будет очень приятно и поработать вместе. Моя фамилия Люлька, приглашаю всех пообедать и вкратце обсудить появившиеся задачи. Вы с нами, Ирина Алексеевна, время пришло, наконец, разобраться, что же такое радиофобия. Как-то за обедом, когда все женщины собрались в технической квартире, Гуля задала Оле вопрос, который ее довольно давно мучил. «Оль, а мы так усердно именно Сталина поддерживаем лишь потому, что он прочих большевиков победил, он их и без нас победил бы. Мы ему просто помогаем сделать этот процесс менее болезненным для страны. А если бы мы поддержали каких-то других ленинцев, он бы не победил?» «Гуля, дело не в том, кто будет царем горы. То есть хорошо, что это будет Сталин, а любой другой, дорвись он до вершины власти, страну бы просрал. Ты хоть понимаешь, почему у нас все Сталина стараются с говном смешать, а того же Ильича наоборот возвысить? И я о буржуях говорю, а не только об отечественных либерастах. Либерасты Ильича, они его вообще стараются не упоминать. А дело в том, что Сталин, с помощью Кржижановского и, конечно же, Струмилина, которых он и назначил на нужные должности, выстроил в стране безинфляционную экономику. В принципе безинфляционную, и никому в мире повторить этого не удалось. И благодаря именно Сталину страна из полной экономической жопы, в каковой она пребывала еще в 26-м году, всего за 15 лет стала второй по экономической мощи державой мира. Потом по этому же пути пошел Китай, но им не удалось достичь того, что успел сделать Иосиф Виссарионович. Так что мы просто немного помогаем ему поднять экономику чуть-чуть побыстрее. И, между прочим, улучшить качество жизни миллионам наших людей. Не совсем поняла, но поверю. Одной веры мало. Ты же умная женщина, и сама видишь, кто в твоей хотя бы области работает на благо общества, а кто старается нагадить. Проект по стоматологии ты же подготовила? Ну подготовила, и всем насрать. Не насрать? Просто пока ресурсов нет для его исполнения. Но мы же эти ресурсы сейчас и начали обеспечивать. Вроде и мелочь, но когда таких мелочей сотни, в сумме они скоро дадут очень приличный эффект. Экономический, да, и экономический тоже. Но, что важнее, и эффект идеологический. Сейчас экономика идет за идеологией, и именно Сталин нужную нам идеологию в верхах и внедряет. Так что, надеюсь, царство безинфляционной экономики постигнет нас еще до войны, и это, сколь не удивительно, разрушительный эффект войны уменьшит возможно даже в разы, в довесок к нашим КПВТ, конечно. Летом прошлого года Петр Климов, приехавший в Москву в качестве сопровождающего Ольги Дмитриевны, как бы мимоходом спросил у Иосифа Виссарионовича, а не пора ли Бронштейну отправиться на покой, а через месяц какой-то клошар из Сен-Пали порезал Льва Революции в драке у помойки, куда местный ресторанчик выбрасывал остатки еды. Тогда даже французские полицейские не смогли понять, что заставило Троцкого лезть в эту помойку, но обстоятельства его смерти сделали всех троцкистов, главным образом зарубежных, конечно, посмешищем. Тем более посмешищем, что суд клошара оправдал. Множество свидетелей подтвердили, что Троцкий сам напал на француза с ножом, которым он в итоге и был зарезан. А вот ВКПб, к бесславной смерти ублюдка, как назвал операцию Петр Евгеньевич, вообще никоим образом не была причастна, хотя даже несмотря на прямые вопросы Сталина товарищ Климов не раскрыл, как ему удалось все это провернуть столь элегантно. Коновальца он ликвидировал более грубо, пулей в лоб, но опять-таки никому не рассказал, как посреди людной Берлинской улицы он всадил тому пулю из пистолета так, что вообще никто даже выстрела не услышал.